Рождение дня от Рады. Чарующий покой, замер затихший лес, туман поплыл над водой, синеватый сумрак исчез, солнце встает над землей, поднимаясь в нежно-розовой дали. Солнце дарует собой радость жизни, блаженство любви. Золотые его лучи, словно руки, гладят цветы и танцуют в солнечном ливне. Травы, деревья, кусты. Дня рождения, солнечный восход, сила жизни в каждом лучике зари. Радость пробуждается в душе, обнимает Бог потоками любви.